Глава 20. До башни Хашина мы добирались совершенно неспешно, тщательно обговаривая наши последующие действия и планы. Ранис пояснил, что это место используется мелкими контрабандистами, среди которых успешно скрываются сторонники учения Десяти. Охранители общественного порядка во многих небольших башнях за малые регулярные взносы закрывают глаза на неофициальный бизнес торговцев. А в Хашине контрабанду покрывает и само руководство поселения. Все верно. Дерево прячется в лесу, а еретики скрывают свое караемое смертью вероотступничество за ширмой более мелких прегрешений. Уж лучше быть заподозренным в контрабанде и получить штраф в случае поимки на горяченьком, чем казненным за нарушение традиций. В конце концов, мелкие шалости торговцев так или иначе приносят доход башне, а значит, часть этих денег оседает в карманах эфоров, потому контрабандистов ловят не слишком усердно. На мой вопрос, не могли ли люди-предатели двинуться с награбленным именно в Хашину, раз это обиталище контрабандистов? Ранис ответил категорично. Среди контрабандистов, конечно, много разного люду. Однако хозяин башни Хашина никогда не будет иметь дело с убийцами и их трофеями. Надеюсь, он не ошибается. Зона леса-степи, объединяющая границу побережного леса и шрама, оборвалась внезапно, и мы вступили на пепельную равнину, о которой я так много слышал. Перед нами расплескалось совершенно необозримое море, в котором мелькали невысокие плодовые деревца. Без слов стало понятно и происхождение такого необычного названия. Все пространство, кроме небольших древесных рощиц, казалось присыпано пеплом цвета бетонной крошки и перемешанной с перцем соли. На деле этот эффект обеспечивали миллиарды невысоких растений, напомнивших мне самый обычный клевер, чьи красные и розовые соцветия обесцветила неведомая воля. На стелющихся стеблях светло-зеленого цвета покоились характерного вида зонтики и кисти бело-серых оттенков. Я сорвал и понюхал один цветок, помял между пальцами. И вправду так похож на родной, земной клевер, особенно если закрыть глаза. Такие знакомые, сладостно-медовые цветочные оттенки. В груди защемило от мыслей о доме и, конечно, о Вике. Отвлекая себя, поговорил о цветах и равнине с Ранисом. Цветы назывались ревесом, использовались для корма скота и, как можно предположить, своим обликом дали имя всей равнине, которую укрывали целых 3 сезона в году. Торговец, еще накануне вечером сбривший свои усы, словно скинул по меньшей мере 10 прожитых лет, и теперь по мою правую руку вышагивал грузный мужчина неопределенного возраста, совсем не похожий на себя вчерашнего. В окрестности Хашины мы вышли к вечеру, и еще целых 2 часа выжидали в плодовой рощице неподалеку, среди деревьев, усыпанных крупными желтыми почками. Здесь мы, наконец-то, прикопали свой походный оберег – руки Латрам, начавшие распространять сладко-тошнотворный запах и покрывшиеся светло-синей слизью. В наступающих сумерках мы выдвинулись к башне, окруженной полусотней невысоких строений и широкими загонами со скотом. Из ближайших окрестных полей как раз возвращались местные фермеры, и Ранис, приблизясь к одной из телег, запряженной усталой и старой по виду ездовой птицей, легко завязал разговор с ее 3 пассажирами. Так, за болтовней о последнем приливе, мы достигли входа в поселение, представленному символическими воротами и двумя стоящими на этом посту людьми в легких доспехах. Попрощавшись с недолгими попутчиками, торговец приблизился к одному из охранителей на посту, со скучающим видом провожающим глазами прибывающих. Перемолвился с ним парой фраз и сделал жест, привычный всем новоармении, показал раскрытую и обращенную к собеседнику ладони. Однако это так казалось только на первый взгляд. Сблизившись с охранителем, Ранис встал к нему немного боком, маскируя движение рукой от стороннего наблюдателя. Сначала торговец показал ладонь, потом быстро сжал пальцы в кулак и тут же разжал их, снова демонстрируя вармийское приветствие. Охранитель ухмыльнулся, что-то ответил и кивнул. Именно таким нехитрым образом сторонники учения и приветствовали друг друга. Для непосвященного взгляда это стандартный жест, а для человека знающего – знак десяти, образованный дважды показанной пятерней. Сразу за воротами начиналось нагромождение построек, прорезанное узкими грязными тропинками и одной единственной мощеной дорогой, что вела к центральному створу башни. Хашина оказалась уменьшенной копией того убежища, в котором начался мой путь в этом мире, только раза в два меньше во всем. 30-метровая накрытая куполом шахта с двумя лестницами и 20 этажей, от которых под земной поверхностью ветвились множественные коридоры. Ранис рассказал мне, что такой вид постройки типовой для всех башен, обустроенных после ухода основателей. В отличие от неизвестного материала, из которого возведены все крупные убежища Вармина, при постройке таких новоделов использовались ресурсы и возможности строителей из башни-мастеров, техника башни Тлена и общее руководство башни Эфоров. Сперва вместо застройки выдвигался отряд разведки, собирающий информацию о грунте, подземных водах и ближайших речушках. Потом прибывали тяжелые машины в виде строительных големов, что прожигали в тверди котлован необходимого размера. При этих словах у меня в голове материализовался образ гигантских роботов-трансформеров, вооруженных какими-нибудь аннигиляторами материи, и я вовсе не поспешил отгонять его прочь. Пока големы работали, шла непрерывная доставка материалов из той же башни мастеров и не проходило пары-тройки лет с начала первых работ, как новостройка была готова принимать первых квартирантов. В башнях покрупнее, на нижних этажах обустраивались эфоры, как представители традиций и для пригляда за окружающей местностью. Их власть распространялась и на прочие ближайшие небольшие башни, как правило, бывшие в собственности особо богатых торговцев или мастеров. По этой же схеме и была построена Хашина. Она номинально входила в зону ответственности эфоров башни Саверо и изначально принадлежала одному крупному торговцу. Однако его наследники быстро и безжалостно растранжирили капиталы батюшки, а Хашина стала переходить от одного дельца к другому, пока дед нынешнего хозяина башни не принял ее под свою руку. С тех пор убежище стало одним из постоянных оплотов контрабандистов, прибывающих с юга, обзаведясь целыми этажами, предлагающими плотские утехи, объединенными с самыми обычными постоялыми комнатами. Сегодняшний управляющий башни, человек по имени Хишарон, не только продолжил дело деда и отца, но и приумножил свои связи, вступив на путь, более опасный, чем контрабанда. Именно он и был собратом Раниса по учению десяти, Думаю, что находчивый мужик смекнул, что одно тайное общество хорошо, а два еще лучше. В конце концов, все эти игрища заговорщиков и сектантов – дело дорогостоящее и не по карману обычному обывателю. А раз у них водится звонкая монета, так что же пускать ее мимо своего кошеля? Эти мои мысли подтвердил Иранис, что сразу выделил из наших вещей часть на улаживание бумажной волокиты, которую оценил примерно в 200 золотых. Хишерон оказался здоровенным, мускулистым дядькой лет 35, с густой черной бородой и вьющимися, похожими на смоляную проволоку волосами. «Вот тебе и делец», — подумал я. После рассказа о нем Раниса я представлял его щуплым или, наоборот, толстым мужиком с бегающими, хитрющими глазками. Однако передо мной оказался истинный работяга-атлет, смотрящий на мир огромными голубыми глазами. Обменявшись приветствиями, он проводил нас в апартаменты на 18 этаже, объявив их местом нашего пребывания. Выслушал вкратце историю нападения на Абос, в которой я был представлен дальним родичем Раниса, после чего они с торговцем удалились с большей частью наших вещей обстряпывать свои контрабандные делишки. А я с наслаждением помылся в стальной бадье, показавшейся мне верхом роскошной жизни. Продолговатая овальная емкость покоилась на каком-то хитром гудящем агрегате, что в считанные минуты подогрел налитую в нее воду до примерно 40 градусов. Обучиться им пользоваться оказалось делом пары минут. Всего 3 рычага, первый из которых отвечал за подачу воды через трубу в верхней части бадьи. Второй включал нагревательный элемент, сам собой выключившийся после щелчка невидимых шестеренок. А третий открывал заслонку на дне, запуская слив. Когда я чистый и повеселевший облачился в свежее, начав по второму кругу осматривать выделенные нам комнаты, вернулся Ранис в сопровождении девушки с ароматно пахнущими накрытыми крышками, глубокими блюдами и 2-литровым кувшином. За поздним великолепным ужином, представленным крупными картофельными плодами, запеченными с мясом и кореньями, он посвятил меня в детали разговора с Хишероном. В кувшине оказалась слабоалкогольная медовуха, весьма пришедшаяся мне по вкусу. Усталый и принявший ванну Ранис отправился спать, а я, обложившись браслетами, занялся зачарованием. За этим делом я провел большую часть последующих 5 дней, пробуя работать с разными камнями и нащупывая границы своих новых возможностей. Быстро выяснилось, что лучше всего у меня получается оперировать с энергией для заполнения защитных камней. Поколдовав со всеми отданными в мое распоряжение полночными камнями, я смог создать 4 полноценных браслета. 3 из которых украшали по 2 камня и густая вязь золотых прожилок, что местные называли рунами. Все браслеты оказались защитными, лишь доказав теорию Раниса, что свойства камней определяются самим мастером, осуществляющим сборку. Их заполнение энергией давалось мне необычайно легко, и когда через 4 часа усилий, игнорируя головокружение и ломоту во всем теле, я гордо показал результат Ранису, тот не поверил своим глазам. Подхватив мои и ардаратские защитные браслеты, торговец умчался куда-то и вернулся через час с выражением лица, пародирующим довольного кота, обожравшегося элитного влажного корма. Выяснилось, что они с Хишероном испытали их в деле, облачившись в доспехи и колотя друг друга мечами. Сделанные мной браслеты оказались способны полностью защитить носителя от 9 рубящих ударов, нанесенных взрослым мужчиной, а ардарадские – от 12. И тот, и другой результат были просто отличными, выводя минимальную стоимость украшений к 50 золотым за штуку, а то и выше. Ранис тут же потребовал, чтобы я снова заполнил браслеты энергией для проведения еще одного тестирования. Если я действительно могу за 4 часа делать то, на что у обычного мастера уходит до недели времени при работе по 2 часа в день, то это просто золотая жила. Однако тут подвернулся первый подводный камень. На втором часу сидения с протянутой рукой над камнями я просто рухнул головой вперед, сам не заметив потерю сознания. А придя в себя, с трудом смог приподнять руку, чтобы почесать разбитый при падении нос. Так и выяснилось, что без видимого ущерба для себя я могу заполнять не более 2 браслетов в день. А потом мне требуется плотное питание и долгий сон. Так что новые тесты пришлось проводить только на 4-й день пребывания в башне Хашина. Зато их итоги обнадежили. Заполненные мной камни и на моих браслетах, и на ардарадских вновь показали те же отличные результаты. А вот камешек на защитном браслете Раниса, который едва защитил его от стрел, оказался полон всего через 30 минут, что доказало низкосортность мастера, создавшего украшение. Да, и теперь я могу в полной точности замерять время. Ранис приобрел на вырученные деньги для меня в Хашине часы. Вот покажи, кому такие в моем мире, и никто не скажет, что сделаны они в параллельном измерении. А обычный металлический кругляш с арабскими цифрами и тикающим механизмом, который требовалось заводить каждый день, сидящий на широком черном кожаном ремешке. С целебными камнями я предпочел больше не экспериментировать. А вот ударный браслет оказался совершенно глух к моим попыткам его заполнить. Либо не мое, либо этому реально нужно учиться у профессионалов в башне мастеров. А еще я как губка впитывал информацию. С помощью Раниса и обруча познания за 3 дня освоил письменность Вармина. К моему удивлению, в этом мире оказалось всего 2 известных языка. Один – всеобщий, на котором говорили все люди, от Вармина с Шитаром до жителей Яминских островов. Что ж, башен в этом мире множество, но ни одна из них не оказалась вавилонской. Пошутил я в своих мыслях. Одна раса, один язык, различаемый только местечковыми особенностями говорков, проявляющихся в обитателях той или иной местности. Вторую же языковую группу представляли обитатели низовий гор, тегармы, что не обучали своей речи никого из чужаков, а потому то, о чем они говорили между собой, всегда оставалось тайной. Неизвестно, был ли свой язык у Латрам, об этом не было никаких свидетельств. За эти дни, проведенные с Ранисом, я узнал от него очень многое. В отличие от неразговорчивого Камета, которого больше занимали истории с моей родины, торговец охотно и тщательно обеспечивал меня данными, позволившими мне в деталях представить и во многом понять его мир. Я узнал подробности о традициях основателей, обычаях, легенды и истории людей, в том числе предания о падшем Трере, которого поминал тут каждый второй. К примеру, я наконец-то понял роль охранителей, чьему обучению отводилась целая огромная башня Варла. Сначала я считал, что их роль сводится только к обеспечению порядка в зоне контролей эфоров и защите торговцев в пути от Латрам. Но все оказалось не так просто. «Да, конечно, охранители внутреннего порядка – это в массе своей ленивые псы эфоров», – рассказывал Ранис. «Но охранители внешнего порядка зачастую единственная защита во многих местах на Вармине. Говорят, что Латрам когда-то были людьми, но я в это не верю. Они иногда показывают зубы, нападая на обозы в пути от Саверо до Северных гор. А как мы с тобой теперь знаем на собственной шкуре, и гораздо южнее, и с более страшными последствиями». Торговец зло поджал губы и продолжил. «Однако эти твари – сущая мелочь по сравнению со всеми опасностями, с которыми может столкнуться путешественник. На севере лютуют дикие кланы, что периодически нападают не только на торговый тракт, но и на небольшие крепости северян. А на пепельные равнине можно натолкнуться на разбойные банды четырех клинков. Орды этих головорезов появляются то на западе, то у самых северных предгорий, то на востоке. К большим башням не приближаются, но вполне могут взять в осаду мелкие, да средние, и потребовать провизии. А после исчезают в неизвестном направлении. Редко когда боевым отрядам охранителей, усиленных гвардейцами, удается настичь их и навязать бой. Только территории тегермов да юг довольно безопасные. Бородачи жестко контролируют свои границы, а на юге банды четырех клинков почему-то не встречаются. «Четыре клинка? Откуда такое название?» – заинтересованно спросил я. «Лет 200 назад на западе Вармина жили в соседних башнях две богатые семьи, чьи главы родов задумали объединиться, связав свои владения договорной свадьбой. Но когда все члены семейств собрались на свадебный пир в башне, что была более большой, невеста Ельна со своим братом Орисом зарезали собственного отца, ее мужа и половину прочей родни, а после обвинили в нападении новоявленных родственников. По итогу грандиозной бойни эта кровавая невеста и ее брат объявили о создании новой семьи, которую нарекли «Четыре клинка». Ранис покачал головой и цокнул языком, словно сам поражаясь совершенному века назад злодейству. «Оказалось, что с юных лет этих двоих связывали запретные кровосмесительные отношения, и жизни друг без друга оба помыслить не могли. Трэр, прибери этих нечестивцев, поправших традиции пресветлых основателей. А название «Четыре клинка» происходит от способа, коим сотворили они убийство своих родичей. Убивали в две руки, по два ножа у нее, да два у него. А уж после их смерти семья четырех клинков разрослась необычайно, достигнув размеров целой армии. Известно, что теперь их возглавляют четыре главы, что именуют себя клинками, и являются они прямыми потомками Ельны и Ориса. Сами-то башни, в которых началась история четырех клинков, давно уничтожены гвардейцами, но кровавое дело их погибать и не думает. А на шестой день случилось то, что вновь запустило для меня бешеный ход времени, напомнив о давлеющих надо мной отметинах древа Латрам. Посреди ночи я проснулся от дикой боли во всем теле. Ломило все мышцы, каждую косточку, жаля при этом раскаленными иглами. Пытаясь подняться, я упал с кровати, разбудив этим Раниса, спавшего в соседней комнате. Целителя в Хашине никогда и не было, за исключением заезжих. Единственное, чем мог помочь мне торговец, так это дать напиться прохладной водой и оттирать горячий пот влажными компрессами. Подсаженная в меня поросль древа оживилась, и места проникновения в тело спор налились заметной темной синевой. С приходом утра кошмар отступил, и я стал собираться в Саверу. Медлить больше было нельзя. Мы с Ранисом решили разделиться. Чтобы не привлекать к себе внимания, до Саверу мы будем добираться по отдельности. Сначала я с сегодняшней фермерской подводой, а через пару дней и торговец. Затем Ранис двинется дальше. Если нити заговора, связывающего Латрам с охранителями, тянутся напрямую к руководству Саверо, то единственным местом, где торговца выслушают и примут меры, может быть только средоточие всей власти на Вармине – башня Эфоров. Ранис предложил мне взять все наши деньги, чтобы я сразу мог оплатить труды целителя, но я отказался. «Пойми, почтенный, я не хочу жить взаймы», — категорично сказал я, когда мы обсуждали наши дальнейшие планы. «Все, что удалось выручить с продажи вещей, — твое. Я знаю, тебе понадобятся средства, ведь ты отправляешься в центр материка. Тебе потребуется заплатить охране, а какие бы ни были у тебя связи с твоими собратьями по учению, их тоже нужно подкрепить материально». Я возьму с собой только 3 браслета, устроюсь подмастерьем и заработаю на свою жизнь сам. Торговец крепко стиснул мое плечо и не стал меня уговаривать. «Понимаю тебя, сынок. Я рад, что не ошибся в тебе. Мы оба взрослые люди и знаем не только цену своему слову, но и способны самостоятельно определить свой путь, как и подобает мужчинам». Я собрал вещи, и мы поднялись наверх. Попрощались, не затягивая минуту расставания. «Следуй своему пути, сынок. Пройди его до конца и вернись домой живым. Я же буду рад увидеть тебя снова». Блеснув глазами, твердо сказал Ранис, поднимая руку и показывая мне открытую ладонь. «Береги себя, почтенный, мы непременно встретимся снова». Сухо кивнул ему я, отворачиваясь и уходя к воротам, чтобы поймать попутку до Саверо. Пока я шел, мне очень хотелось обернуться и вновь увидеть лицо человека, что сказал мне одни из самых главных слов в моей жизни. Слова, которые я так хотел услышать от своего отца и сказанные мне тем, кого лишь волей своего выбора я встретил на этой земле. Стоило мне хоть раз принять иное решение на уже пройденном пути по Вармину, и я никогда не встретил бы его и не услышал этих таких важных слов. И я очень рад, что все произошло именно так, потому что когда наши пути пересеклись, я повстречал настоящего мужчину, которому уже без сомнений готов доверить свою спину. Я так и не обернулся, потому что больше всего сейчас не хотел показывать ему непрошенные слезинки, выступившие в уголках глаз, и тем более заметить их эхо в его взгляде. Мужчинам, идущим по собственному пути, не пристало видеть печаль расставаний в глазах важных для них людей, так же, как и показывать им свою. Для этого есть слова, ведь тем, кого ты считаешь близкими, лгать о своих чувствах – самый большой грех. А все главные слова между нами уже были сказаны и услышаны.